смутья спасенья, друга ангела появленья, жду с надеждой я. Не боясь злобы и гнева, вот она слетает с неба, слышу голос ее. О, прервать мои все мути, пусть возьмет скорее в руки свой меч она. Даст избавление от позора и от мучения смерть одна.